подозревают, не занимаюсь ли я литературной мистификацией. Правда, утешители сказали, что сработано талантливо. «Но это так легко опровергнуть!» — воскликнул Ринтен. «Показать мои черновики. Если уж на то пошло, можно пригласить моего учителя, Василия Львовича Беляева. Уж он-то знает чукотский язык и может засвидетельствовать, что все это написано моей собственной рукой». «Не надо ничего делать», — возразил Лось. «Я все-таки надеюсь, что эти доброжелатели дальше этих злых намеков не пойдут». Но добрейший и наивный Лось ошибся. Однажды вечером к Ринтену постучался хорошо одетый незнакомец в велюровой зеленой шляпе и представился корреспондентом Шефским. «Шефский?» — переспросил Ринтен, удивленный такой фамилией. «Шефский!» — с мягкой настойчивостью поправил корреспондент. Ринтен пригласил корреспондента сесть на единственный приличный стул, а сам пристроился на краешке кровати. «Ваша комната?» — спросил Шефский, окинув помещение оценивающим взглядом. «Снимаем», — ответил Ринтен. «У меня к вам вот какое дело», — приступил к делу корреспондент, осторожно придерживая зеленую велюровую шляпу на коленях. «Читатели, естественно, заинтересовали ваши рассказы и ваш такой стремительный, удачный дебют в литературе. Возникает вопрос, каким образом вам это удается? Как вы достигаете такой убедительности и красочности в ваших рассказах?» Шефский вынул блокнот и приготовил авторучку. Ринтен смотрел на его приготовление и искал те простые слова, которые бы убедили любопытного в том, что об этом трудно, даже невозможно рассказать. Музыку не рассказывают, ее просто слушают. Но вместо простых слов из уст Ринтена полились какие-то фальшивые рассуждения о святости писательского труда. Он пробормотал несколько фраз и в нерешительности остановился. Шефский что-то черкнул в блокноте и спросил: «А как вы работаете с переводчиком?» «Я сам перевожу рассказы на русский язык». «А какова же роль товарища Лося?» «Об этом трудно в двух словах сказать», — ответил Ринтен. «Вы можете показать мне ваши рукописи?» — спросил Шефский. «Вы знаете чукотский язык?» — удивился Ринтен. «Разумеется, нет», — с улыбкой ответил Шефский. «Но заглянуть хоть краем глаза, так сказать, в лабораторию творчества — это всегда интересно. А если вы не можете по каким-нибудь личным причинам, то я не буду настаивать». И тут Ринтен сообразил, что, возможно, Шефский как раз из тех, кто пытался обвинить Лося в мистификации. Сначала Ринтен действительно хотел показать рукописи, объяснить и убедить Шефского и его друзей, что они глубоко ошибаются, подозревая в литературной нечестности Лося. Но в груди росло тяжелое чувство гнева и обиды за хорошего человека. Ринтен порылся в своих бумагах и вынул тетрадь с записью чукотской легенды о мудром вороне. Сказка была списана из редкого сборника, вышедшего еще до революции, и представляла чисто языковой интерес смесью чукотской и корякской лексики. Шевский с многозначительным видом полистал тетрадку и вернул Ринтону со словами: «Творческий процесс – явление всегда настолько индивидуальное, что тут трудно делать какие-либо определенные, общие для всех выводы». «Вы совершенно правы», – учтиво ответил Ринтон и вышел проводить корреспондента до лестницы. Лось посоветовал Ринтону пойти в издательство и сдать заявку на сборник рассказов. Издательство помещалось в том же здании, что и Учпетгиз, на Невском проспекте, в бывшем доме компании «Зингер». По широкой лестнице, украшенной фигурной ковкой, Ринтон и Лось поднялись на пятый этаж и уселись в приемной директора издательства. На стульях, расставленных у стены, ждали авторы с толстыми папками на коленях. Пожилая секретарша то и дело входила в кабинет директора, выходила и вызывала кого-нибудь из авторов. Дошла очередь и до Ринтона с Лосем. За большим письменным столом сидел директор, худой, еще не старый человек. На помятом пиджаке поблескивал значок альпиниста, но во всем остальном он так мало походил на директора, имеющего дело с важными писателями, что Ринтон ощутил легкое раздражение. Лось представил Ринтона. «А, — сказал директор, — слышал и читал. Рад с вами познакомиться. Георгий Самойлович уже говорил мне о вас. Принесли заявку? Хорошо. Значит, теперь нам остается войти с вами, как говорится, в договорные отношения. Надеюсь, что вся книга в целом не будет хуже, чем рассказы, напечатанные в журнале». Пока оформляли договор, Ринтон обнаружил, что его здесь знают, читали его рассказы. Ему было приятно и немного неловко, точнее, непривычно. Он сказал об этом Лосю. Тот его похлопал дружески по плечу и сказал: «Все будет в норме».